Глава восьмая. Парирование. Ну, хватит. Ария выбралась из объятий Никиты. Правда, любой знающий дворфку человек сразу бы сказал, что делала она это очень и очень неторопливо. То ли задумалась о чем-то, то ли просто не очень спешила. Прости. Парень постарался сгладить свой порыв, но его уже никто не слушал. Давай лучше к делу. Ария тряхнула тяжелой копной своих светлых волос. «Теперь у тебя появился молот, и думаю, что будет правильно показать тебе пару основных приемов, которые ты можешь освоить». «Я согласен». «Подожди». Дварвка картинно подняла руку. «Если ты не хочешь спешить и скажешь, что сначала должен пройти тренировочный столб, я пойму». «Я хочу спешить». Никита браво вытянул руки по швам, заставив дварфку недоуменно наморщить лоб. Похоже, она никогда не видела подобной позы, но вместе с тем чувствовалось в ней что-то военное. — Ладно. Ария стала серьезной. — Тогда перейдем к делу. Я считаю, что, как и в обычном бою, начинать нужно исключительно с защиты, для которой молот, благодаря короткой ручке и массивной макушке, очень подходит. Понимаешь, о чем я? — Короче, ручка... Удары будут быстрее. Тяжелее верхняя часть, сильнее. Да, все верно. Ария кивнула. Рада, что ты это понимаешь. Теперь предлагаю подумать, как ты можешь это использовать с учетом уже пройденного тобой пути боевого слуги. В смысле, с учетом предвидения атак? Никита прикинул, что в принципе ничего больше и не изучал. Да. Ну, наверное, надо как-то сбивать их. Парень с сомнением посмотрел на дварфку, а та тяжело вздохнула. Если в общем понимании физики предметов этот человек еще был ничего, то в практике применения ему явно не доставало опыта и смекалки. Почти. Есть два основных способа парирования, и для молота доступны оба. Первый – это боковой удар. Ты замечаешь атаку, а потом в последний момент бьешь по оружию противника сбоку, стараясь выбить то у него из рук. Для усиления подобных атак отлично подходят руны вибрации, разрушения стали и плавности. Плавности? А она тут при чем? Удивился Никита. Неважно, мы сейчас не о рунах. К несчастью для парня, Ария не была настроена просвещать его по этому вопросу. Второй способ парирования – это встречный удар. Для него ты должен прочувствовать атаку врага и ударить точно по ее центру. Если в первом случае для успеха нужны руны, то здесь обычно хватает и голого мастерства. Конечно, если ты все сделал достаточно точно. Нет? И уже тебя самого могут взять в оборот. Но если враг не колет меня, а рубит, как мне его достать встречным ударом? Никита попытался представить, как сможет использовать новые приемы в бою. Никак. Ария кивнула, довольная, что ее ученик пытается думать сам. Для режущих атак только чистый блок или боковое парирование. Для колющих, когда враг ставит на скорость, чтобы достать тебя, вот тогда мы пускаем в ход встречное. Именно в эти моменты сила такой атаки может застать врасплох любого противника. А теперь иди тренируйся. К моему столбу? Никита огляделся, прикидывая, как его тренажер будет имитировать удары оружием. Нет. Для атак оружием тебе будет нужно кое-что другое. Ария достала из кармана самую обычную на вид палку и несколько раз провела по ней пальцем. Не успела она довести свои манипуляции до конца, как на месте привычного тренировочного столба выскочило что-то новое. Внешне эта штука походила на половину всадника с копьем в руках. С очень быстрым копьем, которое по команде Арии тут же пару раз вспороло воздух. Что это? Никита невольно сглотнул, представив, как его могут насадить на эту железку. Вот странное дело. Костяной столб ведь был гораздо опаснее и мог травмировать парня в разы сильнее. Но там страха не было. А тут стоило увидеть отблески солнца на острой стали, и все. Поджилки начинают трястись. Да что же это такое? Никита попробовал выругаться сам на себя, и вроде бы это даже ему немного помогло. Итак... Позволь представить тебе полурыцаря. Ария гордо обвела рукой новый тренажер, а Никита отметил, что даже немного угадал с названием. Между прочим, моя личная разработка. Восстановила по древним чертежам Неверкейва. 44 плоскости атаки, 22 вертикали и моя личная доработка. 17 подлых ударов, не предусмотренных проектом. Кстати, можешь начинать гордиться. Раньше никому чужому не удавалось поработать с этой машинкой. Спасибо. Никита на автомате поблагодарил девушку за оказанную ему честь. Действительно, выглядит очень внушительно. Еще бы. Ария гордо вскинула голову. Иначе, как бы я на ее создании взяла ранг подмастерья? Девушка резко замерла, будто сказала что-то лишнее, и быстро переключилась на другую тему. Ну да хватит болтать. Сегодня поработаешь на третьей скорости. Потом посмотрим, чего ты сможешь добиться. Никита уже хотел задать пару уточняющих вопросов, когда в воротах показался Ульф. Молодой Кайзенс тоже пришел чуть раньше назначенного времени и с неудовольствием отметил, что даже так он оказался последним. Если сначала Ульф хотел провести обычную тренировку, то сейчас, чувствуя, как какой-то безродный слуга оттирает его в сторону, он не выдержал. «Кит, помнишь, ты должен был мне вечер служения?» «Да». Человек никак не показал, что недоволен тем своим проигрышем. Ульфу даже стало немного стыдно за свое поведение, но тут он увидел в руках у своего соперника молот, сделанный лично Арией, и все же решился. «Тогда сегодня в 23 часа буду ждать тебя у дома номер 12 по ночной улице. Будешь прислуживать мне этим вечером на приеме у Ридумов». «Хорошо». Слуга опять не выказал никакого волнения от того, что ему придется работать на вечеринке у самой известной семьи полуэльфов Никса. А вот Ульфу пришлось невольно поморщиться от яростного взгляда Арии. Ну да, та явно недовольна тем, что кайзенцы самостоятельно отправились на такое мероприятие. Ничего, потерпит. А для слуги у него был заготовлен еще один сюрприз. «Раз так, то слушай мое первое задание. Как слуга ты должен заботиться о чести своего господина. Так вот, обеспечь мне достойную пару на этот вечер, чтобы не уронить ни ее, ни мое достоинство». Ульф замолчал, довольный своим ходом. Теперь либо Кит приведет какую-нибудь свою, недостойную подругу, которую завернут стражи Ридумов, покрыв позором и даму, и того, кто ее так подставил. Ну или второй вариант. Этот необычный слуга как-то выкрутится, и это тоже будет победой. Тогда молодой Кайзенс узнает для отца, какие связи есть у этого нового протеже мастерсов.